от Ивана Алексеевича Мусина-Пушкина Шарлотте Блок. «Шарлотта, душа моя, благодарю тебя. Ты сняла непереносимый груз моего сердца. Ты простила меня. Твое последнее письмо я покрыл поцелуями все до последней буквы. Я испытываю к тебе чувство светлой благодарности, похожей на благоговение. Я знал, я верил, что ты поймешь. Я не могу поступить иначе. Конечно же, я не разлюбил тебя и буду всегда помнить. Но, друг мой, мы не вольны в своих поступках. Ты понимаешь, ты всегда меня понимала. Твое желание оставить у себя Сонюшку подольше вполне справедливо, но вряд ли выполнимо. Дело в том, что при расторжении брака, подобного нашему, вопрос о наследовании детьми фамилии отца рассматривается отдельно и далеко не всегда решается положительно. То, что они живут в семье отца к тому моменту, когда этот вопрос будет решаться в императорской канцелярии, может сыграть решающую роль. Или ты решилась лишить Сонюшку возможности зваться Мусиной-Пушкиной и со временем сделать приличную партию? Только не думай, что я совсем не озабочен ее здоровьем. Меня тревожит не только ее слабая грудка и склонность к простудам. Ее частые слезы, которые, большей частью, не имеют никакой основательной причины, возможно, есть следствие некой избалованности, а это грозит в будущем капризами. Прости, но, возможно, ей даже более чем любеньки необходима известная строгость воспитания. Ты совсем почти ничего не написала мне в своем письме о сыне. Как он? Прибавляет ли в весе? Сошли ли красные пятнышки с его щек, которые чесались и тревожили его всю зиму? Его темные глаза, вернее, их выражение, напоминало мне иногда моего брата в детстве, ведь я хорошо помню его маленьким. Друг мой, тяжело писать тебе об этом, но день свадьбы моей уже назначен. После венчания мы едем сразу в Италию, во Флоренцию, где я буду состоять на службе советником при посольстве. Поэтому, если ты помедлишь с приездом в Петербург с дочками, то не рассчитывай уже меня там застать, а это было бы обидно. Высылаю также с оказией заемный билет на 40 тысяч в погашение расходов на дорогу и для обеспечения дальнейшей твоей жизни. Если удастся тебе, душа моя, устроить свое счастье и снова выйти замуж, тяжесть упадет с души моей. Знаю, ты подумаешь, что пожелание мое диктуется тем, что я уже не люблю тебя, но, уверяю, это не так. Наоборот, именно сила любви моей к тебе принуждает меня сказать это. Ты должна быть счастлива, иначе угрызения совести замучают меня, и я не смогу любить мою жену, как должна и как она этого заслуживает. Шарлотта, странные мысли иногда меня посещают. Кажется, что мы с тобой как жили, так и живем в нашем домике с зелеными ставенками, и снится мне тяжкий сон, что должны мы расстаться. Я пытаюсь проснуться, избавиться от этого кошмара, потому что знаю, это сон, но ничего не получается. Проснуться никак нельзя. Увы, это и есть явь. Мысль о тебе терзает мое сердце. Конечно же, я помню, как пытался укрепить белую лилию в твоей прическе, тогда на озере, и как вдруг твои черные косы упали и распустились, прикрыв всю тебя, будто леди Годиву. Твои прекрасные черные косы. Нет сил это вспоминать. Я думаю, надо смотреть на прошлое и на будущее, как мы будем смотреть на том свете, не делать никаких предположений на будущее, не иметь никаких воспоминаний о прошлом, иначе слишком больно жить. Я понимаю, что время есть лишь искаженная или недостаточно продуманная идея, происходящая от ограниченности нашего ума, который не может понять предметы иначе, чем по отдельности, и который не может осознать их в цельности. У нашей души только одно окошко, через которое она видит предметы, один за другим. Когда стены упадут, вид откроется на все стороны, и все представится одновременно. Все, что казалось противоречиво, объяснится самым простым образом, понятным и для ребенка. Будет вечность, будет одна общая цельность, а слова «время», «вечность» не будут иметь смысла. А сейчас, ради будущего наших девочек, попытайся принести эту жертву, расстаться с ними. Не сочти совет мой оскорбительным. Тебе надо подумать и о своем будущем, выйти замуж. Другого выхода нет. Только семейный долг и мысль о детях могли заставить меня расстаться с тобой. Но ты всегда будешь в моем сердце. Только прикрою глаза, и сразу передо мной твое милое лицо, осунувшееся и побледневшее. Таким оно запомнилось мне в печальный миг нашего расставания, красная кашемировая шаль, которой ты зябко кутала плечи. Я не знал тогда, что уже не смогу к тебе вернуться даже на один день. Это единственное условие, которое поставила мне семья. Они боятся, что, увидев тебя, я просто не смогу еще раз покинуть это место и расторгну помолвку. Они правы. Я бы так и сделал, скорее всего. Только мысль о возможности счастливого замужества для тебя немного меня успокаивает. Только такого известия я буду ждать с нетерпением. Говори каждый вечер перед сном Любочке и Сонюшке, что папа их очень любит. Сашенька еще мал. Целуй его за меня почаще. Целую твои нежные руки. Прости меня, Иван. От Шарлотты Блок. Ивану Алексеевичу Мусину Пушкину. Возлюбленный мой Иоганн, получила твое письмо, такое длинное и нежное. Благодарю тебя за все ласковые слова, ко мне обращенные. Одно лишь показалось мне странным. Как спокойно и просто ты пишешь о своем желании замужество для меня. Ты мой муж перед Богом, и подобные мысли равны для меня богохульству. Если твоя вера не признает наш брак за истинный, то по лютеранскому обряду я остаюсь твоей женой. Это дает мне силы переносить невзгоды. Понимаю, что тебе легче было бы знать, что я нашла свое счастье с другим человеком. Ты освободился бы от терзаний, которые мешают тебе сейчас любить невесту, выбранную семьей. Прости, но это единственная жертва, которую я не могу принести на алтарь твоего благополучия. Мне кажется, ты несправедлив, когда пишешь, что Сонечка наша избалована и капризна. Ангел мой, да она с каждым днем все более и более становится похожей на тебя. У нее твои прекрасные голубые глаза, светлые кудри, твой неуловимый характер и очень нежная душа. Вот в чем причина ее частых слез. Не далее, как сегодня, я проявила нетерпение за завтраком и сказала ей просто: «Соня». А она, бедняжечка, заплакала. «Я не Соня, а Сонечка. Мама сердится». И утешить ее было очень трудно. Напрасно Любочка говорила ей, чтобы она перестала плакать, что у мамы головка болит. Любочка, в отличие от сестры, как будто заранее знает, что жизнь ее будет нелегка, и готовится к этому. Она не плачет почти совсем, только смотрит на меня грустно и вопросительно. А еще старается меня приласкать, утешить, как будто все понимает. Она очень много помогает мне с младшенькими. Ведь Саша такой шалун. И правда напоминает по нраву твоего брата Сашу, как ты мне о нем рассказывал, иногда про его детские проказы. Не знаю, как я буду жить потом без детей, но тебя не должно это тревожить. Помнишь поэму о душеньке, которую ты читал мне в Вендене в первые дни нашего счастья? Ей было дано сразу все. Эрот полюбил ее и спустился к ней с неба, так же, как и ты ко мне. Еще тогда, когда мы это читали вместе, мне казалось, что это про нас с тобой. Но тому, кто получил все сразу, после остаются одни сожаления. Любимый, не думай, я не жалуюсь, я никогда не упрекну тебя. Мою жизнь посетила любовь, я была счастлива. Сколько в мире женщин и мужчин никогда не узнают, что это такое? Все время мысленно разговариваю с тобой, поэтому не испытываю пока одиночества. Когда ты уже будешь в Италии, пришли мне свой адрес. Я не буду надоедать тебе частыми письмами. Но жить, не имея возможности поговорить с тобой, хотя бы иногда письменно, для меня невыносимо. Нужна хотя бы такая тонкая ниточка между нами, чтобы не совсем нарушить кровообращение. Мне кажется иногда, что я тяну к тебе руки издалека, через многие-многие версты, и они, мои руки, все истончаются, истончаются и никак не могут дотянуться. Просто сейчас время моих испытаний. Расплата за любовь. Это справедливо. Кругом столько несчастья, болезней, нищеты. Благодарю тебя за присланный мне тобой заемный билет. Я уже советовалась с родными, как мне распорядиться этими средствами. Срок аренды нашего дома, где мы были так счастливы с тобой, и где мы с детками живем сейчас, кончается как раз к следующему году. Господин Михельсон, поверенный нашей семьи, узнав о нашем разрыве, посетил меня недавно. Он советует мне вернуться в Венден, поближе к моим близким. Но для меня было бы очень неловко обременить их бюджет, довольно скромный и без нас, заботами обо мне и нашем мальчике. Благодаря твоей щедрости я избавлена от этого унижения. Наличие независимых собственных средств позволит мне, в свою очередь, помочь им. Твои глаза. Опять-опять они возникают из темноты, следят мои мысли, ласкают душу. Это как наваждение. Днем детки, их лепят, беготня, заботы, отвлекают внимание, не дают сосредоточиться. Мне все кажется, что я забыла сказать тебе что-то самое главное, чтобы ты знал, ты со мной постоянно, ты никуда не уезжал. Ты здесь, но стал невидим для меня, недосягаем. Это мучительно временами. Я не совсем поняла рассуждения твои о времени и вечности. Сожалею, что протестантская вера не дает мне возможности уйти в монастырь. Вот причина, по которой я жалею, что не приняла твою веру. Придется вернуться в Венден. Глубоко уважаемый Карл Иванович, господин Михельсон, говорит, что выделенных тобою средств должно хватить на небольшой, но удобный дом. Он же присмотрел один подходящий. Уехать из этого дома для меня равносильно окончательной разлуке с тобой. Но и оставаться тоже, когда здесь не будет ни тебя, ни деток, я не знаю. Я сойду с ума. Не могу об этом думать. Иоганн, прости, что мучаю тебя. Вот сойдет снег, и мы пустимся в дорогу. Мне становится немного легче после того, как поговорю с тобой хотя бы на бумаге. Обещаю быть тебе во всем послушной. Твоя Шарлотта. От Шарлотты Блок. Ивану Алексеевичу Мусину Пушкину. Иоганн, я не знаю, получишь ли ты это письмо, Застанет ли оно тебя в Петербурге? Перешлют ли его тебе во Флоренцию? Я не могу сейчас быть одна. Умер наш мальчик, сыночек наш ненаглядный, Сашенька. С ним вместе иссякла моя жизнь, последний луч надежды. Я знаю, что роптать грех, все в воле Божьей. Но не могу подчас удержаться и не задать вопрос. За что? А потом сама себе отвечаю. За грехи наши. Сам он еще не успел нагрешить. Он недолго мучился, наш ангелочек. За сутки отошел. Конечно, мой недогляд в том, что я поздно распознала, насколько серьезно он болен. Начало все как обычно, когда у деток режутся зубки. Аппетита нет, капризничает, никак не может заснуть. У меня последние недели жила сестра Амалия. Не помню, писала ли тебе об этом. Это она обратила мое внимание на то, какой Сашенька горячий. Вызвали доктора. Помнишь старенького Шульца? Как он сразу напугался. Двусторонний круп, вот что он сказал. Мы стали лечить его в соответствии со всеми предписаниями доктора Шульца, который заходил к нам каждые 2 часа. Но жар все не спадал. Он был просто как уголек, наш Сашенька. Черные глазки его блестели и закатывались. Я держал его на руках до последней минуты. Он задохнулся кашлем. Сделать было ничего нельзя. И знаешь, в ту ночь, когда впервые его не было рядом со мной, мне приснился сон. Вернее, все было так отчетливо, что я не знаю, что это было. Сон или видение? Будто я захожу в нашу детскую комнату. Помнишь, такую просторную и светлую? Только кроватки стоят вдоль стен. Посредине пусто. Не так, как у нас на самом деле. И день как будто такой солнечный. Не как все эти ноябрьские темные дни. И вот я захожу в детскую, там никого не видать. Но я знаю, что детки тут, спрятались. И даже слышу тихий такой смех. Но когда окликаю, никто мне не отвечает. Я заглядываю в шкаф с одеждой. Точно такой, как тот, в котором висят мои платья. И вижу наших девочек, Любочку и Сонечку. Они стоят, прижавшись друг к дружке, выглядывают из-за пестрого платья. У меня платья такой расцветки нет. Пестрые, лилово-сиреневые разводы. Но когда я окликаю их и протягиваю к ним руки, Любочка говорит мне, «Мы не пойдем к тебе. Ты отдаешь нас снова чужим тетям». И отодвигается, зарывается в глубину шкафа, в пеструю груду платьев. Я пробую дотянуться до Сонечки, и маленькая моя не успевает спрятаться, я дотрагиваюсь до нее. Как мне хочется во сне прижать ее к себе изо всей силы и никуда не отпускать. Но когда я прижимаю мою ласковую девочку к себе, вдруг тельце ее обмякает, я держу в руках уже не живую девочку, мою дочку, а тряпичную куклу, похожую на нее. И я оставляю куклу лежать в шкафу, закрываю его и оборачиваюсь, потому что слышу возню под одной из кроваток. Ты помнишь, Сашенька так любил прятаться под кровать, но всегда при этом так пыхтел, что мы его без труда находили. И я слышу с радостью это его пыхтенье. Наклоняюсь и вижу, что он застрял там в тесноте. Тогда я пытаюсь ему помочь, вытягиваю его из-под кровати. Он отбивается изо всех сил. Но когда оказывается у меня на руках, так же обвисает вдруг весь, как и Сонюшка. Этот ужасный сон видения возвращался ко мне неоднократно. Стоит закрыть глаза и попытаться забыться. И лишь один раз увиделся мне ты. Будто ты стоишь на крыльце нашего дома, здесь, на коленях, и умоляешь открыть тебе дверь. Но я не могу сделать этого. И не потому, что не простила тебя, Просто я вижу, что за углом затаилась какая-то старая женщина, похожая на ведьму из немецкой сказки. И с ней вместе еще кто-то страшный, темный, мрачный, мужчина, которого я не могу разглядеть. Но знаю, что как только я открою тебе дверь, они ворвутся в дом, чтобы отобрать у меня детей. Эти два сна связаны между собой. Но как-то наоборот, второй сон о том, что было прежде, чем в первом. И вот еще что интересно. Когда я вижу наш дом во сне, то в нем все наоборот. То, что на самом деле стоит справа, во сне всегда слева. Почему? Почему я во сне не пускаю тебя в наш дом? Мне показалось вдруг, что если бы ты наяву приехал теперь ко мне, я бы тоже не смогла впустить тебя. Хотела бы, но не смогла. Из-за детей. Хорошо ли им без меня? Мне очень плохо. Жизнь для меня лишилась всякого смысла. Я не могу быть более полезной никому на свете. Молю Бога, чтобы девочкам нашим было хорошо у твоих сестер, чтобы здоровью их ничто не угрожало. Смерть Сашеньки так меня напугала. Еще одной потери мне не перенести. Пусть не у меня на глазах, пусть далеко, в Петербурге, но мне необходимо знать, что они обласканы и обогреты, что у них есть все необходимое. Доктор Шульц сказал мне, что это у меня молоко перегорело с горя. Я не писала тебе, что когда ты оставил нас, очень скоро мне уже нечем стало Сашеньку кормить. Теперь я виню себя. Не надо было мне столько плакать, пока мой ангелочек был еще со мной. Если бы твоя семья разрешила мне остаться при моих девочках, служанкой, няней, все равно кем, я бы не призналась после, что я и есть их мать. Любочка уже в разумении, ей трудно будет внушить, что не я ее любимая мамочка, а Сонюшка мала, поверит всему, что услышит. Понимаю, что вряд ли это выполнимо, но мне надо ухватиться хотя бы за самую слабую надежду. Сашенька зовет меня к себе. Молю Бога о твоем здоровье и счастье, а также о здоровье наших ненаглядных малюток. Твоя неутешная Шарлотта. Постскриптум. Никак не выходит из головы у меня этот сон. Знаю, что ты сейчас в Италии за много-много верст от этих мест. Но я так ясно вижу, как ты стоишь на коленях на крыльце нашего дома. Из окна мне виден только профиль, но очень изменившийся. Кажется, что ты постарел, душа моя, и даже подурнел, и около рта появились скорбные складки. Я знаю, это значит, что ты думаешь обо мне, ты не забыл. Но я не могу уже открыть дверь и облегчить твою муку. Внутри у меня появился какой-то запретный затвор, как на двери нашего дома в этом томительном сне. Только мысль о наших девочках удерживает меня от того, чтобы не закрыться совсем от мира. Но с тобой в этой жизни я уже простилась насовсем. Не знаю, ждет ли нас встреча в иных пределах. Боюсь, что и в это я уже не верю. От Шарлотты Блок Ивану Алексеевичу Мусину Пушкину. Иоганн, свет очей моих. Видно, не все грехи я искупила, потеряв сыночка нашего и отпустив девочек моих от себя, доверив их воспитание твоим близким. Только что получил известие из Петербурга, что Сонюшка моя, ласковая наша девочка, умерла, а меня не было рядом с ней. Я далека от мысли, что мое присутствие ее бы уберегло, как не уберегло оно нашего сыночка. Вот расплата за недолгое наше счастье. Видно, гордыня диктовала мне последнее мое письмо. Мне ли прощать или не прощать тебя? Мне ли судить других, когда душа моя истерзана сознанием своей виновности во всех постигших меня несчастьях? Сонечка, мой цветочек, была слишком нежна для этого мира. Помню, когда надо было мне с ней проститься, я не хотела заплакать при ней, сделала строгое лицо. Слушайся тетю Катю, Сонечка, и будь умницей. А она как заплачет. Почему ты говоришь со мной так сердито? Не могу простить себя. А еще вообразила тебя во сне на коленях. Это мне надо было колено преклоненно молить день и ночь Бога, смилостивиться надо мной и над малютками. Прощай, моя радость. Чувствую, недолго мне мучиться в разлуке с тобой и с детьми. Ни о чем не прошу тебя более. Прости меня за все, в чем виновата. На все воля Божья. Значит, так надо, чтобы меньше мучиться потом нашим деткам. Призвал их Господь к себе. Если позволил Он нас с тобой разлучить, нет Его благословения. Прощай, любимый. Не хочется мне оканчивать это письмо. Благодарю тебя, любимый. Есть у меня теперь дом в Эндене. Только некому в нем жить. Вспомнилась мне здесь наша первая встреча. Как давно это было? Кажется, целую жизнь назад. Я так волновалась, собираясь на этот бал. Жизнь в Эндене до того момента, как ваши гусары были у нас расквартированы, была такой тихой, малосодержательной. Сестра моя Амалия, она к тому времени была замужней дамой, взглянула на меня, когда я окончила мой туалет, и воскликнула: «Хороша! Удивительно хороша! Ну, милая Лотхин, готова спорить, найдешь ты сегодня на балу свое счастье». Я еще тогда посмеялась. Амалия всегда склонна к выдумкам. Ты сам после мог в этом убедиться. Но тогда волновалась из-за пустяков. Хорошо ли сидит на спине платье? Не отколется ли цветок из прически? Поверь мне. Но тебя я узнала сразу. Будто кто-то сказал мне: это он. Твой подарок — ваза и сейчас перед моими глазами. Только не видится в ней более вспышек и переливов. Возможно, потому что глаза мои ослабли от слез, все краски потускнели и поблекли. Музыка. Брат мой Роберт, ты помнишь, учился играть на скрипке, хотел меня утешить, но не вышло. Музыка показалась просто докучливым шумом. Не могу ничего есть. Любое кушанье кажется безвкусным, как вата, застревает в горле. Только пью теплую воду, чтобы смягчить боль в горле. Прости, не стоит об этом писать. Детки мои зовут меня к себе. Недолго осталось нам быть в разлуке. Мой завет, любеньки, любить и уважать отца своего, а также всех ее благодетелей и благодетельниц, быть послушной и кроткой девочкой и воспользоваться теми возможностями, которые ей предоставятся ее воспитанием. В ней одной мои упования и надежды. Дай Боже ей счастье. Только это может послужить некоторым мне оправданием. Будь счастлив и ты, дорогой Иоганн. Прощай. Твоя Шарлотта.